святой мученицы Харитины. В царствование Диоклетиана в Понте проживал один благородный и богатый человек по имени Клавдий. Он был нравом добр и милостив к нищим. Однажды Клавдий увидел маленькую девочку по имени Харитину, которая в детстве своем лишилась родителей. Клавдий сжалился над ней, взял ее к себе, воспитал и полюбил как свою родную дочь. И действительно, Харитина была вполне достойна любви. Когда она выросла, то сделалась явной не только красота ее лица, но и красота благих нравов. Она отличалась кротостью, смирением, послушанием, молчаливостью, целомудрием и разумом. Веруя в Христа, она воспламенилась к Нему горячей любовью и, уневестившись Ему, хранила девство и поселилась поэтому в отдельном уединенном жилище. Клавдий, ее воспитатель и господин, не только не воспрепятствовал такому доброму ее намерению, но очень радовался целомудренной и святой ее жизни. Он построил для нее особый дом, где она и жила в уединении, день и ночь поучаясь в законе Господнем. Ее стали посещать верующие, и она наставляла их ко спасению, поучая их душеполезными поучениями. Неверующих же она приводила к истинной вере, проповедуя им Христа. Таким образом, Харитина была для всех учительницей веры и богоугодной жизни. В то время нечестивый царь римский Диоклетиан воздвиг на христиан сильное гонение. По его повелению, христиан повсюду разыскивали и подвергали мучениям. В особенности же гонители преследовали тех, о коих распространялась молва, как об особенно добродетельных и разумных людях. Как таковая была оклеветана пред градоначальником Домицианом и святая Харитина. Ее обвиняли в том, что она сама христианка и многих других обратила и обращает к вере во Христа. Услышав об этом, градоначальник написал Клавдию письмо, повелевая прислать к нему Харитину. Клавдий, прочитав послание градоначальника, сильно опечалился, оделся во вретище и оплакивал ее, хорошо понимая, что невозможно сопротивляться градоначальнику. Тем не менее, когда были присланы за ней воины, он, будучи не в силах расстаться с Харитиной, сопротивлялся им, насколько мог, плача и удерживая ее своими руками и не отдавая ее похитителям. Воины влекли ее к себе, а Клавдий препятствовал им, не пуская ее из своих рук. Влекомая в разные стороны, святая Харитина сказала своему господину: «Пусти меня, господин мой, и не скорби, но радуйся, ибо я буду принятую Богу жертвой за свои и за твои грехи». Воины, сильно разгневавшись, силой вырвали Харитину из рук Клавдия, похищая ее, как волки, овцу из стада, и повели к родоначальнику. Провожая ее, Клавдий с плачем говорил: «Помяни меня пред небесным царем, когда предстанешь пред ним среди сонма святых мучениц». Святая Харитина была приведена к градоначальнику и стала пред ним, призывая всем своим сердцем Бога на помощь себе. Градоначальник спросил ее: «Верно ли то, что я слышала тебе, девица, что ты сама христианка и многих других прельщаешь, обращая в ту же нечестивую веру?» Святая Харитина с дерзновением отвечала ему: «Что я христианка — это правда, а что я совращаю других людей — это ложь. Не совращаю я других, но обращаю от нечестия и заблуждения и наставляю на истинный путь, приводя их ко Христу, вера в которого не нечестива, как ты несправедливо думаешь, но свята и праведна. Ваша же вера полна всякой нечистоты, потому что ты веруешь в скверных и лукавых бесов и волю их творить». Услышав такой ответ святой Харитины, градоначальник сильно разгневался и велел жестоко бить ее. Потом, наложив на ее шею железный обруч, отослал ее на суд к правителю области. Этот судья, неправедный, показав Харитине все орудия пытки, сказал ей: «Пожалей себя, чтобы не погубнуть тебе в жестоких муках. Послушай моего совета, принеси жертву бессмертным богам, и тогда получишь троякую для себя пользу. Умилостивишь богов, приобретешь милость царя и сохранишь свою цветущую красоту, нетронутой жестокими мучениями». В ответ на это мученица возвела глаза свои к небу, прося себе оттуда защиты. Сотворив затем крестное знамение, она сказала судье: «Лукав ты, судья, и несправедлив, но не уловишь меня на свои хитрости, ни страхом, мучением, не привлечешь к своему нечестию и не изменишь пламенного моего желания пострадать за Христа. Подумай лучше о том, что для твоей души будет полезнее, и сам не поклоняйся бездушным идолам, чтобы тебе не погибнуть вместе с демонами, коих ты почитаешь как богов». Услышав такие слова, судья начал поносить святую мученицу и велел остричь волосы на ее голове. Святая безгласная, как овца, пристригущим ее, молчала, беседуя в душе с возлюбленным женихом своим Христом и умоляя его помочь ей совершить подвиг мученичества. Когда же она была острижена, тотчас на виду у всех на ее голове выросли другие волосы, длиннее и лучше прежних. Увидев это, судья пришел в сильную ярость и велел посыпать голову мученицы горящими угольями, которыми сильно опалили ее. Потом для большого мучения святой опаленное тело ее облили уксусом, смешанным с желчью. Но святая терпеливо переносила все, молясь Господу и говоря: «Господи Иисусе Христе, крепкий помощник, надеющимся на Тебя, сохранившим невредимо трех святых Твоих отроков среди горящего пламени, поспеши ко мне на помощь и укрепи меня в мучениях, переносимых ради Тебя, чтобы враги мои не сказали, где Бог ее». Помолясь, она почувствовала облегчение в муках и возблагодарила Бога. Мучитель же изобретал для нее все большие и большие мучения. Разжигая железные прутья, он велел проколоть ей сосцы и горящими свечами опалять ее ребра. А святая Харитина, как бы не чувствуя вещественного огня, разжигалась духовным пламенем божественной любви и не переставала сердцем и устами исповедовать Иисуса Христа. Видя такую твердость святой, мучитель повелел потопить ее в море. Слуги, взяв ее, повели к морю. Святая же, идя, взывала к Богу: «Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что ради Твоего святого имени после огненного мучения пройду сквозь морскую воду. Благоволи мне явиться чистой в день воскресения, но и теперь, как всегда, покажи на Твои чудеса, чтобы еще более прославлено было превеликое имя Твое». Тем временем слуги привели Харитину к морю и, привязав ей на шею большой камень, бросили ее в глубину морскую. Но камень тотчас отвязался от ее шеи и исчез в море, а святая, невидимо укрепляемая силой Божией, стала на волнах и пошла по ним, как по твердому камню. Выйдя на берег, она вернулась к судье и сказала ему: «Узри силу Христа моего и веруй в Него». Судья, увидев, что Харитина не утонула, но жива, так сильно испугался, что почти потерял сознание и молчал. Едва придя в себя, он сказал, что она волшебница и волхнованием спаслась от потопления в море, и повелел взять ее и привязать ногую к колесу, под которым были положены разные острые железные орудия, ножи и мечи и множество горящих уголей. Сегодня судья приказал слугам поворачивать колесо с привязанной к нему святой, чтобы острые орудия, положенные под колесом, раздирали ее тело, а горящие уголья опаляли его и тем причиняли бы святой еще более мучения. Но слуги не могли исполнить приказания мучителя, так как по повелению Божию колесо не поворачивалось, и руки их ослабели, а горящие уголья погасли. Святая осталась невредима, ибо ангел Господень защищал и охранял Христову невесту. Видя это, судья снова пришел в ярость и приказал вырвать ей ногти на руках и на ногах и выбить зубы. Святая же и эти мучения претерпела мужественно. Тогда беззаконный судья решил растлить ее девство и для этого велел созвать множество распутных людей, чтобы отдать им святую на осквернение. Святая Харитина, услышав такое безбожное повеление неправедного судьи, сказала: «Со мной мой Христос, Он разрушит весь ваш лукавый замысел и возьмет меня неоскверненной к себе». Сказав это, мученица подняла руки и устремила взор свой к небу, усердно молясь Богу, чтобы Он избавил ее от рук нечестивцев. Когда созванные распутники хотели уже осквернить ее, она внезапно предала свою чистую непорочную душу в руки Господа своего, и девственное тело ее лежало мертвым среди мерзких и исполненных нечистого желания распутников. Увидев, что святая мертва, судья приказал вложить ее тело в мешок и насыпать в него песок, бросить ее с телом святой в море. Так была потоплена в море мертвой та, которая при жизни ходила невредима по водам. Спустя 3 дня волны морские выбросили на берег тело святой, не потерпевшее в воде никакого вреда. Клавдий, который воспитал святую Харитину как свою родную дочь, взял честное и многострадальное тело ее и с плачем и радостью предал его подобающему погребению, прославляя родившего от Пречистой Девы Христа Спасителя. Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.